Во время обеда он почти все время молчал и встал, чтобы выключить телевизор, который раздражал его. — Ты уходишь? — Нет. — Твое дело закончено? Он не ответил. Спал он беспокойно, поднялся в мрачном настроении и решил, как он иногда делал, отправиться на набережную Орфевр пешком. Едва он ступил на порог своего кабинета, как дверь комнаты инспекторов открылась. Люка притворил ее за собой, серьезный и таинственный. — У меня для вас новость, патрон. Догадался ли он, что хочет сообщить ему инспектор? Люка не раз задавал себе этот вопрос, но так никогда и не узнал ответа на него. Жан-Шарль Гайяр повесился в своей камере. Мегре не встрепенулся, не стиснул зубы. Продолжал стоять и смотреть в открытое окно, на шумящие листвой деревья, на лодки, что скользили по сене, на прохожих, которые, словно муравьи, кишели на мосту Сен-Мишель. Я еще не знаю подробностей. Вы думаете, что... — Думаю, что? — спросил Мегре неожиданно агрессивным тоном. Люка пошел на попятный. Я хотел бы узнать. Он быстро закрыл дверь. А всего час спустя Мегре можно было увидеть спокойным, занятым, судя по всему, текущими делами.